Я преследую и истребляю перерожденцев. Глава 1. Нет, Кэл не был вашим обычным парнем. Внешне он выглядел как любой нормальный подросток, общительный, энергичный и возбужденный, но внутри он был хитрым, мстительным манипулятором. Всего 2 года назад Кэл был изгоем общества, хотя у него были хорошие гены, которые дали ему хорошую внешность и рост выше среднего, он не заботился о себе. Он был из тех, кто предпочел бы играть в видеоигры, читать новеллы, фанфики, смотреть аниме и фопать на морально сомнительный контент. Но однажды он стал жертвой розыгрыша, который сделал его посмешищем в школе. Обычно ему было все равно, но когда шутили над его матерью, это была совсем другая история. Все закончилось тем, что он избил этих шутников до полусмерти. То, что он игнорировал их в большинстве случаев, не означало, что он не мог надрать им задницу, когда это было необходимо, особенно с его крупным телосложением. И дальше все пошло по очевидному сценарию. Избалованный богатый мальчик жалуется родителям и меняет историю под свой лад, подкупает одноклассников, чтобы те поддержали эту историю, и коррумпированный принцип, который любил целовать задницу всякий раз, когда предоставляется такая возможность. В конце концов Кэла исключили, и отец отправил его в военную школу, где деканом был его дядя. Для такого человека, как Кэл, это был ад. Ни интернета, ни телефонов, и очень длинный список правил. Здешние студенты пришли в такое отчаяние, что начали контрабандой доставать сложенные страницы из порно-журналов. Каждый студент приносил определенное количество. Студенты обменивались этими страницами друг с другом в зависимости от качества. Эти сделки были похожи на сделки с наркотиками и происходили в случайное время. Когда погаснет свет, включаются фонари и начинается дрочка под простынями. На самом деле Кэл был самым крупным поставщиком, но он проявил неосторожность и был пойман. Цена, которую нужно заплатить. Адские тренировки. Он вытерпел 2 года адских тренировок. Плохая еда и никакого порно. Поскольку это место принадлежало его дяде, ему никогда не разрешалось возвращаться домой, и вместо этого он оставался с ним. За эти 2 года Кэл поклялся, что заставит ублюдка, ответственного за его отправку сюда, заплатить. В выпускном классе средней школы Кэла отправили обратно в ту же школу после того, как его богатая тетя потянула за кое-какие ниточки. Он был уверен, что она сделала это просто назло его дяде, но какое ему до этого дело? Эти 2 года сильно повлияли на Кэла. Когда-то у него была средняя фигура, но теперь он имел тонусные мышцы, его подбородок был четко очерчен, и после того, как он подстригся, вы знаете, парень дриповал. Но вместо того, чтобы простить, забыть и наслаждаться жизнью, он загрузил свой разум злым умыслом и начал свой крестовый поход. Сначала он начал с главного преступника, Чарли. На самом деле он никогда не требовал от жизни многого, его нынешняя жизнь, как вы можете заметить, была отстойной. Его родители развелись, после чего его отец пропал без вести. Его мать начала относиться к парню как к дерьму и перестала давать ему карманные деньги. Это была жизнь, сбивающая с ног, и Кэл намеревался добавить свою собственную остроту к страданиям. Кэл в полной мере реализовал свой план мести. Он пошел к матери Чарли, притворяясь, что ищет какую-нибудь работу. И, как и положено любому хорошему клише, она купилась. Одинокая богатая пума встречает молодого жеребца, и, как в любом плохо написанном порно-сценарии, они переспали. Мать Чарли даже не скрывала этого, и бедному сыну приходилось каждый день ходить в школу, зная, что его мать спит с его одноклассником. После того, как она пристрастилась к этому, Кэл заставил мать Чарли подкупить директора, чтобы он выслушивал каждую просьбу Кэла. Однако его единственной просьбой было позволить ему подготовиться к выпускному экзамену. Директор предположил, что он просто хочет облегчить себе экзамен, без каких-либо жульничеств. Кэл собрал самые трудные вопросы, которые он мог найти на их уровне. Когда наступил день экзамена, замешательство стало нормой. Кэл, который всегда был готов, заканчивал быстро и спал, пока остальные ломали голову в поисках решения. Но это было безнадежно. Когда наступил день объявления результатов, говнюки были отчислены, были брошены оправдания, привилегии были отняты, и надежды на получение стипендий рухнули. Удовлетворенный своей местью, Кэл вернулся к жизни, по которой скучал, получая финансирование от своей сахарной мамочки. Однажды ночью, когда он заснул, таинственный свет окутал его тело и отправил его в странный большой тронный зал. На троне восседала фигура размером со здание, чье лицо было освещено ярким светом. Смущенный Кэл посмотрел на фигуру. «Приветствую тебя, дитя мое. Тебе, наверное, интересно, что сейчас происходит, но не бойся, я привел тебя сюда, чтобы дать тебе шанс всей жизни. Как видишь, я, Создатель, все, что существует, исходит от меня. Я предлагаю тебе возможность путешествовать по мирам, которые, как ты думал, никогда не существовали, о которых ты читал или которых смотрел в своей жизни. Я прошу тебя только об одном одолжении, пока ты в этом мире. Что скажешь?» Клу даже не нужно было дважды думать, так как он сразу же дал свой ответ. «Нет», — фигура усмехнулась и заговорила. «Ха-ха, отлично, отлично. Что касается Адол, подожди, ты только что сказал нет. Дитя, я предлагаю тебе шанс, который выпадает раз в жизни, и ты смеешь так слепо отказываться от него?» Кэл пожал плечами и ответил. «Я не дурак. Во-первых, почему я должен тебе верить? Во-вторых, хотя эти миры предлагают много хорошего, я не желаю укорачивать себе жизнь. В ту же секунду, когда я туда отправлюсь, моя предполагаемая продолжительность в жизни упадет. Даже если ты предложишь бессмертие, это не сделает процесс менее болезненным. В мире полно атаку, которые ухватились бы за это предложение. Просто выбери какого-нибудь другого парня-самоубийцу». Фигура вздохнула и снова заговорила. «Я недооценил твою осторожность. Ладно, я выбрал тебя из-за твоей уравновешенности. Я боюсь, что другие могут забыть там о своей цели. Вздох. Некоторые из моих более продвинутых созданий завели привычку посылать недавно умерших смертных в миры, в которых им не положено находиться, а также давать им силу, которой они никогда не должны были обладать. Эти смертные зачастую, в конечном итоге, полностью разрушают упомянутые миры или злоупотребляют своей силой. Сначала я игнорировал это, но число продолжало расти и расти. Я прошу тебя отправиться в упомянутые миры, где перерожденные смертные злоупотребляют своей властью или намереваются это сделать, и заставить их заплатить. Я мог бы сделать это сам, но это ниже моего достоинства, иметь дело со смертными. Тебе не нужно беспокоиться о том, что тебя убьют, так как ты будешь нести мое благословение, а также кое-какую силу и руководство, которое поможет тебе в твоих начинаниях. Сделай это, и я создам для тебя твой собственный идеальный мир. Если ты встретишь каких-либо существ, которых, возможно, захочешь увидеть снова после того, как покинешь мир, я даю тебе силу пометить их особым знаком. Заставь перерожденцев ассимилироваться в мирах, в которых они находятся, убивая их только в качестве последнего результата. На такое ты согласен? Кэл на мгновение задумался, прежде чем кивнуть. Я согласен, если мои условия будут выполнены. Я желаю, чтобы время в моем первоначальном мире остановилось, так как я захочу вернуться, чтобы позже все уладить. Во-вторых, я хочу руководство по красивым девушкам, и чтобы оно не было в виде системы, внедренную в мою голову. В-третьих, никаких ограничений на то, что я могу или не могу сделать в упомянутых тобой мирах. В комнате раздался голос Создателя. Это выполнимо. До тех пор, пока ты не планируешь сделать всех в мире рабами или монополизировать всех женщин для себя. Поскольку мы пришли к соглашению, я отправлю тебя в твой собственный тронный зал, где ты найдешь своего гида. Там ты сможешь выбрать, в какие миры отправиться, посмотреть профили перерожденцев и подобрать для себя псевдоним. А теперь иди, дитя, и очисти миры от перерожденцев. Глава 2. Ересь. Внезапно яркий свет начал окутывать Кла. Он слегка встревожился и повернулся к Создателю. «Эй, подожди, я еще не закончил с вопрофуш». Создатель вздохнул с облегчением. Если бы он знал, что на самом деле он 45644 и краткое смертный, которого я выбрал, но они всегда в конечном итоге отклоняются от цели, и из-за законов, установленных мною и разрушителем, я не могу напрямую вмешиваться, но этот кажется умным и даже заставил меня предложить ему свой собственный мир. Черт возьми, все в порядке, пока он выполняет свои обязанности. Интересно, что из этого получится? Ему лучше заставить заплатить тех, кто осмелился позабыть, что я им дал. Хихи. Тем временем в большом величественном замке, который парил посреди пустоты, в тронном зале замка внезапно появился яркий свет. Кэл вышел из света и приземлился на величественный трон. Черт возьми, он явно что-то скрывает. А, о, полагаю, это мой замок. Неплохо, но что-то здесь пустовато. Где мой так называемый гид? Эй, здесь есть кто-нибудь? Голос Кэла эхом разнесся по залам замка. Но, к его удивлению, На его зов откликнулся голос. «Иду, Кэл сама, Кэл сама». Прежде чем Кэл успел как следует подумать о том, как незнакомый голос обратился к нему, его внимание привлекла красивая девушка, бегущая навстречу. Вскоре его взгляд переместился на ее грудь, которая подпрыгивала вверх и вниз, чуть ли не гипнотизируя. У нее были большие светлые волосы и большие зеленые глаза. В одной руке она держала длинный посох и была одета в довольно откровенный наряд. Казалось бы, идеальная девушка побежала вверх по ступенькам к Кэлу, но упала лицом вниз, пропустив одну ступеньку. Прежде чем Кэл успел спросить, все ли с ней в порядке, она встала и начала несколько раз кланяться. «Прошу прощения, Кэл сама, я ваш гид, Даттибайо». Кэл странно посмотрел на нее, и его лицо автоматически скривилось. Увидев это, она подумала, что все испортила, повернулась и открыла книгу под названием «Как быть мое руководство», автор, создатель. Она что-то пробормотала себе под нос, затем повернулась к Кэлу и заговорила. «Ах, я газаймасу, Аничан». Кэл глубоко вздохнул и ответил раздраженным тоном. «Если ты будешь продолжать в том же духе, передай своему сомнительному создателю, что я ухожу. Есть определенный порог кринжа, испанский стыд, который человек может выдержать. Неужели он держит меня за какого-то японского протагониста?» Запаниковавший гид снова несколько раз поклонился. «Простите, Кэл сама, я просто пыталась быть хорошим гидом». Кэл глубоко вздохнул и ответил. «Неважно, это не имеет большого значения, мы оба просто пытаемся выполнять свою работу, верно? В любом случае, прежде чем я начну задавать вопросы, как тебя зовут?» Девушка начала нервно потирать свой посох. «У меня нет имени, я была создана специально, чтобы служить вам гидом и слугой в ваших поисках. Я приму любое имя, которое вы выберете». Как она и сказала в последней части, ее большие груди снова зашевелились, отвлекая Кэла на мгновение. Он быстро вышел из оцепенения и начал думать. «Честно говоря, я не виню парней, которые сбились с пути и начали создавать гаремы или завоевывать миры. Если бы это был я несколько лет назад, я, честно говоря, поступил бы так же. Что касается ее имени, своим характером она очень напоминает мне ту розово-волосую девушку Силу из серии Ранс, но она выглядит точь-в-точь как Софья из аниме «Что-то там в Анадис», которое я смотрел некоторое время назад. Хм, думаю, я пойду навстречу и назову ее Сильвия. Отныне тебя будут звать Сильвия. Сильвия». Сильвия несколько раз поклонилась, поблагодарив Кэла. «И еще одного поклона достаточно, давай не будем переусердствовать. Я очутился здесь всего лишь пару минут назад, давай не будем кормить мое эго так рано. Во всяком случае, вернемся к важным вопросам, как именно все это будет работать и, что еще более важно, какие способности у меня будут, чтобы убедиться, что я не умру, как какой-нибудь второстепенный персонаж». Сильвия постучала посохом по земле, и перед ними появился большой экран. Она начала объяснять. «Ну, вы сами можете наделить себя способностями, согласующиеся с миром, который мы посетим, до тех пор, пока они соответствуют стандартам мира. О, и вы получаете специальные постоянные способности или другие награды, которые вы можете использовать для обновления своего пространственного замка, специальных божественных домашних животных, эмоциональных или физических изменений и многое другое. Они вознаграждаются, когда вы совершаете действие, которое влияет на перерожденцев таким образом, который нравится либо создателю, либо разрушителю. Убийство перерожденца напрямую даст меньше наград. Что касается выбора миров, я могу показать вам множество вариантов вместе с профилем перерожденца, в настоящее время проживающего в этом мире. В каждом мире таких по несколько экземпляров. Под этим я подразумеваю, что могут быть несколько версий одного и того же мира, но с разными перерожденцами. О, и в качестве бонуса создатель дал вам одно физическое и одно эмоциональное изменение, в то время как разрушитель предоставил одно обновление замка. Кэл на мгновение замолчал для того, чтобы, во-первых, правильно понять информацию, которую ему только что сообщили, а во-вторых, подумать о том, какие изменения и обновления он должен получить. Придя к какому-то выводу, он заговорил. «Хм, ты на самом деле предоставила довольно четкую информацию, а ты умнее, чем казалось на первый вид. Как бы то ни было, во-первых, для обновления замка я выбрал лучший оборонительный апгрейд. Не знаю, где я нахожусь, но защита важнее всего. Во-вторых, для моего физического изменения я хочу бессмертие. Неуязвимость – это заманчиво, но я могу получить ее позже. Наконец, для моего эмоционального изменения я хочу иметь нейтральный моральный компас. Я не хочу чувствовать себя плохо или колебаться из-за общества, в котором воспитывался, когда что-то делаю. Сильвия кивнула и постучала посохом по земле, и свет на мгновение окутал Кэла, прежде чем исчезнуть. Кэл посмотрел на Сильвию и улыбнулся. Это сработало. Я чувствую, что могу убить кого-то, даже не задумываясь об этом дважды. Хех, это должно значительно облегчить фарм вознаграждений. Хорошо, покажи мне потенциальные миры и профили перерожденцев. Сильвия кивнула в ответ на просьбу Кэла и постучала посохом. Вот, пожалуйста, Кэл сама. Затем Кэл начал рассматривать множество доступных миров. DC, Marvel, Skyrim, МГА, Наруто, Игра Престолов, миры Уса, старшая школа DxD и Гарри Поттер были самыми популярными, но было доступно еще огромное множество миров из аниме, игр, сериалов. Затем внимание Кэла переключилось на кое-каких перерожденцев, и его глаза расширились, поскольку некоторые из них были просто смешными. Учиха Боб в Наруто, сын Алехандро Узумаки и Биенси Учиха, цель состоит в том, чтобы подружиться с Наруто и завести огромный гарем, которому в настоящее время 2 месяца. Текущее расписание включает в себя, утром пишет эротические романы, днем тренируется по схеме Сайтамы, а ночью сосет мамины сиськи. Владеет системой. Дрейк Хёда в DxD, брат Иссея. Цель состоит в том, чтобы разделить гарем с Иссеем. В настоящее время 16. Текущее расписание включает в себя ожидание, чтобы стать демоном. Владеет сверхсильной способностью. Дональд Трамп в Скайриме, фальшивый Норд, которого поймали при пересечении границы, и так случилось, что он драконорожденный. Цель – стать императором Сиродила, в настоящее время ему 21. Текущий график включает в себя попытку вырваться из тюрьмы. Пожелал быстрое повышение уровня, очень глупое желание. Жуан В. Кэл продолжал читать еще много возмутительных профилей, прежде чем, наконец, покачал головой с отвращением. Перерожденцы-насильники, перерожденцы-педофилы, перерожденцы, любящие политику, перерожденцы с комплексом Бога, перерожденцы, одержимые сексом, слабые перерожденцы и многие другие. Подумать только, столько психов на свободе. Я имею в виду серьезно, вау. Думаю, что теперь я наконец-то получил мотивацию. Читая описание некоторых из этих целей, мне хочется свернуть им шеи, а затем сжечь их за такую ересь. Вздох. Кажется, у нас впереди много работы, Сильвия. Сильвия кивнула, глядя на бесчисленные профили. Как только вы будете готовы, Кэл сама. Глава 3. Странный мир. В тронном зале замка Кэла. Кэл сидел на троне, изучая бесчисленные профили, а рядом с ним сидела Сильвия. Кэл не собирался прыгать в мир, только потому что это интересно. Ему нужно было хорошенько подумать, какой мир подойдет ему лучше всего. Он пришел к выводу, что лучше избегать миры, где перерожденец уже стал могущественным, и миры, где перерожденец был далек от того, чтобы начать наносить ущерб. Он решился на это, поскольку, не получив должных способностей и опыта, он стал бы легкой мишенью. А что касается миров, где перерожденец еще не начал преследовать свою цель, то идти в них не было смысла. С этим его выбор сузился до миров, где перерожденцы только начинали преследовать свою цель. Среди множества миров один привлек его внимание. Перерожденцу из этого мира Роб дал 3 желания, что является вопиющей ложью, потому что желаний было больше, чем 3. Кэл мог только проклинать своего скупого создателя за то, что он дал ему 0 желаний. Его первым желанием было объединить несколько миров воедино, но это, в свою очередь, создало мир, в котором постоянно ведутся войны. Многие умрут, но перерожденец видел в этом только возможность стать героем и заполучить девушек. Кэл всегда находил идею становления героем-самоубийцей только ради того, чтобы заполучить какую-то девушку совершенно глупой. До сих пор Кэл считал, что этот перерожденец либо глуп, либо просто слишком возбужден, чтобы загадать такое желание, не вдаваясь в подробности. В конце концов, Роб и печально известны хаосом, который они сеют. Второе желание состояло в том, чтобы сделать одного из сверхсильных персонажей преданным к определенному призывателю, то есть к нему, как только он вызовет легендарную фигуру, шокировав все королевства, поскольку он утверждал, что будет сдержанным аутсайдером. Кэл уже предвкушал, как вколит немного здравого смысла в этого идиота, но пока он мог только вздохнуть и продолжить чтение. Третье желание было на самом деле таким же глупым, Он хотел иметь внешность красивой таинственной фигуры. Кроме того, он попросил, чтобы его размер члена был увеличен. Но возбужденный атаку опять-таки не был конкретен, поэтому озорной Роб умножил его 3-дюймовый член на 1 и отправил его в путь. 3 дюйма равно 7-6 сантиметра. Мир, в котором он переродился, был тем, что Кэл начал называть объединенным миром. Мир со множеством миров, объединенных в совершенно новое место. Кэлу это действительно нравилось, так как это не давало перерожденцу преимущества в знании будущих событий. Это означало, что он мог очень легко превзойти перерожденца по силе. Система перерожденца была основана на действиях, а это означало, что если Кэл сможет прервать некоторые, он замедлит прогресс парня. Что касается объединенного мира, то это была комбинация трех миров. Атака титанов, серия фейты в настоящее время скрытый мир. Мир находился в состоянии войны с расой, которую люди стали называть демонами. В этом мире все существа владели маной, но лишь немногие обладали талантом стать настоящими магами. Было много областей, на которых маг мог сосредоточиться, но три наиболее распространенных от низкого до высокого уровня – это творение, усиление и чистота. Те, кто работал в области творения, были ответственны за многие технологические достижения в этом мире, управляемом маной. Усилители составляли военную мощь многих империй. В сочетании с оружием, созданным отделами творения, они были силой, с которой приходилось считаться. Обладателей чистой маны было немного, но они имели огромную силу. В отличие от того, что подразумевает их название, они не содержат чистой маны. У них просто очень большие запасы маны. Они могли поддерживать в 80 раз больше маны, чем обычные люди, и это давало им возможность создавать мощные, а иногда и разрушительные заклинания. Я сильно отклоняюсь, так что если вы из тех, кто любит канон и ненавидит АУ, тогда поверните назад, теперь это совершенно другой новый мир. Держатели чистой маны разыскиваются каждой империей, но еще реже встречаются носители печати. Носители печати являются особенными даже среди обладателей чистой маны по тому простому факту, что их всего 7-8. Носители печати были единственными, кто мог вызывать и заключать контракты с бессмертными духами. Их название происходит от простого факта, что они никогда не умирают. Если их одолеть, то они просто исчезают, пока их не призовут еще раз. Есть и те, кто свободно бродит по огромному миру. Разумеется, такие духи обычно слабее, так как все духи нуждаются в носителе печати, чтобы иметь возможность поглощать ману. Единственный другой способ получить ману для духов такого типа – красть ее у людей. Носитель печати может заключать несколько контрактов, но проблема заключается в мане. Обычно носитель печати не может заключить много контрактов, потому что их маны будет недостаточно, чтобы оба духа сражались в полную силу. Как только кто-то узнает, что у него есть печать, он должен отправиться в главную церковь, чтобы получить катализаторы для вызова бессмертных духов. Большинство носителей печати являлись обладателями чистой маны, поэтому они всегда пребывали в союзе с Большой Империей или принадлежали к ней. На этот раз явились двое из самой могущественной нации Новой Вавилонии, также явились двое из второй по силе Империи Гдмиллении. Однако принадлежность оставшихся троих в настоящее время неизвестна. Один из них, очевидно, был перерожденцем. Новая Вавилония была самой мощной по той простой причине, что у них были самые мощные юниты усиления, скауты. Среди этих скаутов некоторые обладали тем, что люди называли кровью демонов, что давало им способность превращаться в странных больших существ. Долгое время этих людей избегали и проклинали все народы, пока в последнем поколении носителей печати царь Новой Вавилонии, который в то время был самым могущественным носителем печати, не влюбился в самого могущественного из носителей демонической крови более 100 лет назад, позволив им войти в свою нацию. Это оказалось мудрым выбором, поскольку годы летели, а обладатели крови демонов помогали в отражении атак демонов. Глава 4. Плохое начало. Пройдет много лет, и король в конце концов женится на женщине, в которую влюбился. Но это счастье длилось недолго, так как эти двое пали, отражая большое вторжение вместе с другими носителями печати. Без короля обладатели крови демонов снова начали подвергаться дискриминации со стороны многих людей. Некоторые предпочли уйти к иным народам, тогда как другие не забыли доброту королей и остались защищать империю. Осталось четверо обладателей крови демонов, которые позже стали известны как титаны, в то время как другие четверо ушли. Пятая, являвшаяся лидером, умерла вместе с королем, поэтому большинство предполагало, что вместе с ней пришел конец и титанам. Демоны, несмотря на свою природу, были невероятно умны. У них было свое общество, своя армия и свой образ жизни. Война велась потому, что они стремились заполучить землю людей. Демоническая половина мира была в основном бесплодной, и только крупные города обладали хорошими ресурсами. Однако демоны были искусными призывателями демонических зверей и существ, которых они использовали в бою. У них также имелись те же области применения маны, что и у людей. Просто творцы у людей были лучше, в то время как у демонов были лучше усилители и обладатели чистой маны. Единственная причина, по которой люди могут сравниться с демонами, это титаны и бессмертные духи. Теперь появилось новое поколение носителей печатей, и бывшие обладатели титанов также передали свою силу новому поколению после 17 лет подготовки. Для неизвестных носителей печати, царство Вавилонии разослало сообщение и прикрепило множество уведомлений, приглашающих их на церемонию вызова, которая состоится позже в течение этого года. П.А. Дополнительная информация будет предоставлена по мере развития сюжета. Держа в уме эту информацию, Кэл решил, что пришло время отправляться. Но сначала ему нужно было подготовиться, поэтому он повернулся к Сильвии и заговорил. «Кем я буду, если отправлюсь в тот мир? Я не смогу многого добиться, будучи просто каким-то неизвестным ничтожеством». Сильвия широко улыбнулась и постучала посохом по земле, показывая Кэлу свой профиль. Создатель знает о необходимости происхождения или определенных способностей в определенных мирах, поэтому я могу создать профиль для вас в этом мире и отправить его создателю. После одобрения вы можете начать свое путешествие. Это рекомендуемый профиль. Ваша внешность и возраст останутся прежними. Вы появитесь как один из три неизвестных носителей печати без принадлежности к какой-либо нации. Это должно дать вам много возможностей вмешаться в дела перерожденца. Вы также можете выбрать одну способность, которую вы будете иметь только в этом мире, чтобы помочь вам в ваших начинаниях. Мне принять эту рекомендацию, Кэл на мгновение задумался над тем, что сказала ему Сильвия, и злобно улыбнулся, после чего заговорил. Я принимаю рекомендацию, что касается моей единственной способности, бесконечная мана. Каково текущее состояние перерожденца? Тем временем в лесу, далеко от Новой Вавилонии, перерожденец появился из портала у реки. Он начал стряхивать пыль со своего тела и огляделся по сторонам. Система, где я нахожусь? Хозяин в настоящее время находится в лесу, в 240 км к югу от Новой Вавилонии, куда хозяин должен отправиться, чтобы вызвать бессмертного духа. Черт, если бы я только владел магией телепортации. Ну что ж, это всего лишь вопрос времени. Мне просто нужно отправиться в город, чтобы вызвать Сибир, и меня будут обожать многие, а также получить вечную преданность моей любимой вайфу. Хихи, мир узнает это имя, Тимми, стоп, я лучше сменю его на что-нибудь крутое. Вот, Александр Бикхэм, звучит средневеково и круто. Хихи, П.А. Дэвиду Бикхэму было бы стыдно, если бы он узнал об этом. Алекс смотрел на отражение в реке и улыбнулся, любуясь своей новой внешностью. Но когда он проверил свои штаны, то пришел к ужасающему откровению. Система, какого черта? Я попросил, чтобы мой член был умножен. Он все еще того же размера. Репродуктивный орган хозяина был умножен на 1. Что это за дурацкая шутка? Только не говори мне, что мой призыв тоже будет испорчен. Пока хозяин будет держать кристалл в кармане во время призыва, то он призовет преданный дух Сибир. Черт возьми, я был в таком восторге, что забыл уточнить. Я просто надеюсь, что получу Артурию Пендрагон. По крайней мере, у меня будет верность моей вайфу, независимо от того, какую Сибир я призову. Что касается моего мужского достоинства, я уверен, что в мире магии есть этому решение. Лучше поторопиться, мне не терпится всех увидеть. Система в какую мне сторону? 240 км к северу. Хозяин может ходить пешком, путешествовать в экипаже, на воздушном корабле, верхом или телепортироваться. В настоящее время у хозяина достаточно золота для выбранного им варианта передвижения. Просто отправляйтесь в лунный город в 10 км к северо-западу от вашего текущего местоположения. Потрясающее время, чтобы начать. Удар. Внезапно Алекса сильно ударили по голове, и он упал на землю без сознания. Позади него появились две фигуры. Красивая чувственная женщина в зеленом плаще с капюшоном и высокий молодой человек. Он тоже был в плаще, но вскоре откинул капюшон, обнажив злобную улыбку на лице. П.А. Он очень похож на Леви Аккермана. Облегчает поиск крутых изображений. Алекс, фанат серии Фейт. Внешне он напоминает Гильгамеша. Сильвия, забери у него все его золото. А еще, ты можешь сделать поддельную копию его кристалла. Сильвия поспешно присела на корточки и положила большой посох, которым она била его по голове, пока обыскивала его одежду в поисках золота и кристалла. Хай, Кэл сама, но он не будет обладать теми же свойствами. Это будет всего лишь подделка. Прошу прощения, мои способности ограничены в этом мире, Кэл сама. Кэл отмахнулся от нее, покачав головой. Все в порядке, я этого и ожидал. Просто сделай копию и отдай ему фальшивую. В лучшем случае он подумает, что кто-то вызвал класс Сибир до него. Вот, что происходит, когда не уточняешь свои желания. Глава 5. Святилище. Ограбив Алекса по прибытии, Кэл отправился в ближайший город, Лунный город, чтобы добраться до Новой Вавилонии. Он воздержался от использования незначительного вознаграждения за изменения, которое он получил за нокаут и ограбление Алекса. До церемонии призыва оставалось еще пару месяцев, так что Кэл не торопился, и у него были на то свои причины. «Сильвия, ты уверена, что его система не знала?» – спросил осторожный Кэл Сильвию, когда они небрежно шли к лунному городу. «Ха-хай, Кэл сама, его система, простой помощник, она видит мир его глазами, она приходит в действие только тогда, когда ей говорят». Кэл удовлетворенно кивнул и, пока они шли, обдумывал свой план. Через некоторое время они, наконец, прибыли к внешним воротам города Новой Луны. Затем Кэл подошел к стражникам и лукаво заговорил. «Извините меня, друзья, я хочу купить пару маунтов, не привлекая к себе внимания. За мной и моей женой охотятся плохие люди, и я бы предпочел не оставлять никаких следов. Если вы можете предложить какую-то помощь, я заплачу вам по 5 золотых за каждого». Валюта этого мира делилась на медь, серебро и золото. 100 медных монет равнялись 1 серебряный, а 1000 серебряных – 1 золотой. Годовой оклад охранника в лунном городе составлял 2000 серебряных монет. Золото обычно использовалось только дворянами, купцами и богатыми. Кэл, конечно, этого не знал и сразу предложил 5 золотых, чтобы проверить их. В конце концов, он украл у Алекса 700 золотых монет, которые он получил в качестве стартового пака, когда прибыл. Глаза стражников расширились от этого предложения, и они странно переглянулись, а затем кивнули. Потом один из них подошел ближе и тихо заговорил. «Направляйтесь к здоровые маунты Гарланда, а затем скажите, отведите меня в святилище, когда он спросит, чем может быть вам полезен. Убедитесь, что рядом больше никого нет, когда вы говорите об этом. После того, как ты войдешь, мы никогда не встречались, ни одна душа не заговорит о тебе. Город довольно большой и оживленный, так что, пока вы идете прямо туда, никто ничего не узнает, даю вам слово». Кэл улыбнулся и кивнул, затем положил 10 золотых монет в руки мужчины и вошел в город с Сильвией. Слегка обеспокоенная Сильвия подошла ближе к Кэлу и тихо заговорила. «Кэл сама, вы уверены, что мы можем доверять их словам?» Кэл улыбнулся и медленно кивнул. «Потому, как они отреагировали, можно с уверенностью предположить, что 5 золотых – это немалая сумма. Стражник не настолько глуп, чтобы обидеть кого-то, кто готов отсыпать кучу денег лишь за информацию. Это всего лишь мое предположение, мы узнаем, правда это или нет, когда придем в магазин. Без системы или надлежащего знания этого мира мы можем учиться, только рискуя». Сильвия положила руку на подбородок и быстро кивнула. «Кэл сама поистине мудр, простите мне мои сомнения». После прогулки в течение примерно 30 минут Кэл и Сильвия прибыли в магазин Гарланда. Кэл также начал сомневаться в достоверности этой информации, поскольку они с Сильвией прошли мимо многих подходящих магазинов с маунтами. Что касается магазина Гарланда, то он выглядел довольно обветшалым, и только сбоку стояли маунты. Тем не менее, Кэл вошел в магазин и обнаружил старика, спящего за прилавком. На нем была рваная одежда, а соломенная шляпа закрывала лицо. Как только Сильвия и Кэл вошли, старик заговорил, не меняя позы. «Чем могу быть полезен?» Как только старик произнес эти слова, Кэл почувствовал некоторую надежду и спокойно ответил. «Отведите нас в святилище». Старик приподнял соломенную шляпу и улыбнулся. «Хо, с вас 50 золотых монет, сэр». Кэл, не колеблясь, посмотрел на Сильвию и кивнул. Затем она постучала посохом, и в ее руке появился мешочек, который она немедленно отдала Кэлу. Затем Кэл положил мешочек на прилавок и посмотрел на старика. После этого старик встал и пошел запирать дверь магазина. Он достал два значка со странным изображением дерева на них и вручил их Кэлу, который затем передал один Сильви. Старик хлопнул в ладоши и заговорил на незнакомом языке. Тисволик Крайтин Трансвул. Этажом ниже Кэл и Сильвия внезапно начали светиться, и их поглотил свет. Когда свет померк, они очутились на странном рынке. Он был далеко не таким оживленным, как рынки, которые они видели по пути в магазин, но он был на много миль впереди по экстравагантности. Каждый магазин был большим и величественным, с фигурой снаружи, готовой принять великих гостей. Но больше всего Кэла удивило то, что эти фигуры не были людьми. Любая раса, которая не являлась людьми, немедленно попадала под категорию демонов. На улицах можно было увидеть представителей расы зверей, эльфов, гномов и других уникальных фигур. Кэл делал вид, что не удивлен, а Сильвия оглядывала странное место, в котором оказалась. Старик заметил это и заговорил на ходу. «Ах да, вам, наверное, интересно познакомиться с здешними расами, верно? Видите ли, закон не запрещает торговлю между людьми и другими расами. Торговцы различают только богатых и бедных. Это те старые чудаки из церкви и военные кормят людей ложной информацией о демонах. На самом деле они такие же, как и любая другая раса. Истинная раса демонов живет далеко на западе, через пустыню Хачин. Они пытались вести переговоры с людьми, чтобы их народ мог иметь лучшие земли, но переговоры быстро сорвались. Некоторые генералы демонов считали, что у них должно быть столько плодородной и прекрасной земли, сколько они хотят, в то время как люди не желали давать им даже незанятые земли. С тех пор они воюют, а что касается других рас, то они предпочли остаться нейтральными и отказались вставать за какую-либо сторону, поэтому люди классифицировали их как демонов, в то время как истинные демоны игнорировали их. Эти расы не запрещены в человеческих городах, но сильно дискриминируются. Со временем эти расы стали средством торговли. Хотя церкви их осуждают, их признают, но они держатся в тени, чтобы обмануть нормальных людей, поскольку обе расы получают много выгод от этой скрытой торговли. Демонам не разрешается переходить на нашу сторону, а людям, на их, вот где другие расы выступают в качестве посредников. Это истинная история войны. В любом случае, мы прибыли. Глава 6. Акита. После прибытия старик ушел, а Кэл и Сильвия на мгновение осмотрели уникальное сооружение большого куполообразного здания, прежде чем войти. Кэл был в полном восторге от всего, что он видел до сих пор, и Сильвия ничем не отличалась, за исключением того, что она действительно показывала это на поверхности. Оказавшись внутри здания, внимание Кэла сразу же привлекло множество уникальных животных, выставленных на всеобщее обозрение. К ним подошла высокая пышная женщина с мегафонами и хвостом. «Добро пожаловать в здоровые Маунты Гарланда. Меня зовут Соня, так что вы ищете, какого бы зверя вы не имели в виду, у нас он имеется». Теперь Кэл почувствовал себя непринужденно и снял капюшон. Сильвия сделала то же самое. Кэл посмотрел на Соню и ответил: «Сколько стоит твой самый сильный, быстрый и умный Маунт?» Соня широко улыбнулась и повела Кэла и Сильвию в другую комнату, которая была плохо освещена. Внутри комнаты стояла большая клетка с множеством магических символов на ней. Внутри темной клетки два светящихся красных глаза сопровождались рычанием. Вскоре существо вышло на свет и показало свою внешность. Это был большой волк, но не тот, к которому привык Кэл. У этого существа были похожие на кости покрытия на частях тела, наиболее заметные из которых были на его конечностях. У него был сине-белый мех с некоторыми частями, окрашенными в огненно-красный цвет. Как только он вышел на свет, он начал странно смотреть на Кэла. Соня повернулась к Кэлу и улыбнулась. «Познакомьтесь с чрезвычайно редким мановолком. Как может показаться из имени, это зверь, который любит ману. Проблема в том, что он нуждается в постоянном снабжении, словно фамильяр. В первый раз, когда мы попытались выставить его на аукцион, 4 человека погибли, так как он полностью истощил их ману при формировании связи. Он обычно находится только в регионах с высоким содержанием маны, которые люди обычно не осмеливаются посещать, так как тамошняя атмосфера удушает на смерть. Что касается того, как он попал в наши земли, мы не знаем, но мы знаем, что его чрезвычайно дорого содержать в живых. Мы даже подумывали о том, чтобы разделать его, но мой брат не позволит этого, и никто не хочет покупать его, несмотря на его возможности. Думайте об нем как обладателе чистой маны среди зверей, и притом могущественный. Если ты хочешь, чтобы он был твоим, то, 80 золотых, я не буду опускаться ниже». Прежде чем она успела закончить, Кэл бросил в нее мешочек с золотом, который она поймала с большим удивлением. Затем Кэл подошел ближе к клетке и улыбнулся. «Как мне установить с ним связь?» Соня, пускавшая слюни, потирая золото о свое лицо, взяла себя в руки и ответила. «КХМ, просто капни свою кровь на его лоб, и ритуал начнется. Однако должна предупредить тебя, если у тебя закружится голова во время этого процесса, отойди, или ты умрете. О, и никаких возвратов». Говоря это, она крепко обняла мешок с деньгами, поглаживая его. Затем Кэл повернулся к волку и вздохнул. «Как я же рад, что мое тело сейчас бессмертно. Что-то подсказывает мне, что это будет больнее, чем удар мечом для гольфа по яйцам. Мне до сих пор снятся кошмары о том дне». Кэл укусил себя за руку, а затем сунул ее в клетку, в то время как его сердце начало биться все быстрее и быстрее. Волк выглядел чрезвычайно свирепым, когда подходил к руке, но вдруг он опустил голову и позволил Кэлу капнуть на себя кровью. После этого под ним и волком появились два магических круга, и он начал ощущать странное чувство, как будто из него высасывают ману, словно ему делали минет. Чем больше он высасывал, тем радостнее он себя чувствовал, но внезапно это прекратилось. Какого черта? Стоп, я все еще жив, это значит, Кэл посмотрел на волка и почувствовал с ним странную связь. Его мана стабилизировалась, после чего он странным образом ощутил одновременно радость и разочарование. Волк, однако, все еще выглядел свирепым, но больше не рычал. Сильвия просто продолжала оглядываться по сторонам, задаваясь вопросом, что происходит. У Сони, напротив, были широко раскрыты глаза и рот. «Ты сделал это, но как? Сколько у тебя маны? Даже известные маги не смогли бы приручить это». Когда Соня произнесла эти слова, волк бешено зарычал на нее, и Кэл рассмеялся. «Ее? Приручить ее? Она не любит, когда к ней так обращаются. Не могла бы ты высвободить ее из кле?» Когда Кэл собирался попросить Соню отпустить волчицу, он просто постучал лапой по клетке, и магические символы исчезли. Сама клетка растаяла от прикосновения волчицы, оставив Соню еще более потрясенной, в то время как Кэл был поражен. Сильвия подошла к Кэлу и посмотрела на волчицу сверкающими глазами. Волчица зарычала на Сильвию, а затем начала обнюхивать ее. Кэл сама. Тело Сильвии напряглось, когда она почувствовала, что на нее направлена жажда крови. Волчица обнюхала ее на мгновение, затем повернулась и снова подняла голову, прячась за Кэлом. Она просто проверяла, нет ли у тебя злого умысла по отношению ко мне. Теперь она знает, что ты безобидна. В любом случае, пойдем, спасибо за услугу, Соня. Затем Кэл принялся разгуливать с волком на рынке, а Сильвия все еще была рядом с ним. Находясь на рынке, он также решил посетить магазин, где продавались книги заклинания и свитки. В итоге Кэл купил множество полезных свитков и книг, с содержанием которых он ознакомится позже. В магазине сказали, что невозможно овладеть всеми заклинаниями, так как они чрезвычайно сложны, в то время как некоторые требуют нечеловеческого количества маны и лучше подходят для эльфов. Кэлу было все равно, и в итоге он потратил 120 золотых на большое количество книг. Сильвия просто постучала посохом, и книги исчезли. Наконец, он заплатил 1 золото, чтобы его телепортировали в лес чуть дальше от лунного города. Выйдя из святилища в лес, Кэл первым делом повернулся к волчице. «Хорошо, тебе понадобится имя. Хаэм, пусть будет Акита из-за твоих 3 хвостов. О, и Сильвия, я готов выбрать свое физическое изменение. Я хочу мгновенное понимание». Глава 7. Таинственная встреча. Глубоко в лесу, в нескольких километрах от лунного города, Кэл практиковал заклинания низкого и среднего уровня посреди ночи у небольшой реки. Сильвия заснула, в то время как Акита бродила по окрестностям, наблюдая за ними. Он принял стойку и вытянул руки вперед, лицом к реке. Внезапно пламя вырвалось из его рук в направлении реки. Кэл улыбнулся, когда пот начал стекать по его лицу. Он продолжал запускать пламя еще некоторое время, а затем остановился. Измученный многочасовой тренировкой, Кэл лег на землю и тяжело задышал. Опять-таки напоминает военную школу, но волшебное издание. Ну, по крайней мере, я понял концепцию, лежащую в основе каждого элемента. Мне просто нужно продолжать практиковаться и проявлять творческий подход к тому, как я его применяю. Но самое лучшее сейчас то, что я могу использовать магию бесшумно, как и большинство обладателей чистой маны, мне нужно делать вид, что я добивался этого в течение многих лет, чтобы не выглядеть подозрительно. Кэл глубоко вздохнул и встал, затем потянулся, глядя в небо. Это все еще кажется таким сюрреалистичным. Честно говоря, я с нетерпением жду, чтобы увидеть, какие еще чудеса может предложить этот мир, но самое главное, мне нужно получить как можно больше наград от этого перерожденца Алекса. Здесь у меня будет бессмертный дух, как они его называют, слуга, который даст мне прекрасную возможность расти, не слишком беспокоясь о противниках, в отличие от миров, где мне приходится сражаться в одиночку. Если он умрет или откажется от своей цели, я перестану получать награды, и мне придется уйти, так как сила, которую я получаю здесь, применима только в этом мире. Лишь способности, которые я заработаю, могут быть использованы в следующем мире. Я все еще не уверен, сделал ли это создатель специально, или это просто так работает, об этом лучше много не думать. Тем временем, еще в 20 км от лунного города, Алекс наконец пробудился от своего глубокого сна. Ах, система, что, черт возьми, случилось. Хозяин получил удар по голове и с тех пор находился без сознания. Ах, проклятье, моя голова раскалывается, черт возьми, это сделали бандиты. О, нет, лучше вспомнив ситуацию, Алекс принялся быстро обыскивать свое тело. Блять, они забрали все мои деньги. Как мне путешествовать без денег? Черт возьми, такого никогда не происходило в историях, которых я читал. Вздох, к счастью, эти идиоты не забрали мой кристалл. Лучше отправиться в лунный город и что-нибудь придумать, иначе я обречен пройти пешком более 200 км. Добравшись до ворот лунного города, Алекс направился к стражникам и заговорил. «Прошу прощения, я хотел спросить, не видали ли вы каких-нибудь воров? У меня украли 740 золотых, и теперь я не имею возможности путешествовать или обеспечивать себя. Кроме того, знаете ли вы о каких-либо способах путешествовать без денег или простых способах быстро заработать золото, например, на охоте?» На первый взгляд стражники притворились невежественными, и один из них небрежно заговорил. 740 золотых – это астрономическая сумма. Добрый сэр, этого достаточно, чтобы купить небольшой город. Мы используем только медь и серебро. У меня никогда в жизни не было ни одной золотой монеты. Насчет заработка, бывают кое-какие охотничьи задания в некоторых гильдиях, но такая работа обычно оплачивается серебром. Что касается бесплатного транспорта, вы только что пропустили группу беженцев. Это группа людей, которые были перемещены из-за войны, поэтому они ищут убежища во внешних деревнях вблизи крупных имперских государств, таких как Новая Вавилония. Подобные люди приветствуются, поскольку доступно много низкооплачиваемых рабочих мест, слуги, фермеры, солдаты и многие другие. Вы можете либо подождать, пока пройдет следующая группа, либо отправиться на охоту. Леса кишат разновидными тварями и сомнительными людьми, поэтому путешествовать в одиночку не рекомендуется. Узнав, сколько он потерял, Алекс почувствовал, как закипает его кровь. Вы хотите сказать, что какой-то ублюдок наслаждается деньгами, которые я мог бы потратить, чтобы подготовиться? Черт возьми, теперь я могу попробовать только одно. Алекс поднял руку и показал стражникам красную печать на своей руке. Говоривший стражник широко раскрыл глаза. Затем он сглотнул, прежде чем заговорить. Ты носитель печати. Экохаем, я доложу о вашем случае начальнику охраны. А что касается передвижения, то вы можете отправиться в один из магазинов с маунтами и показать им свою печать. Они не посмеют отказать. Затем следуйте по дороге, ведущей на северо-восток, и вы прибудете в Авалон-Сити. Там есть станция для дирижаблей, которой вы можете воспользоваться. Алекс наконец улыбнулся и кивнул, прежде чем отправиться в город. Хех, полагаю, мне не придется беспокоиться о деньгах. Иметь печать – это как VIP-символ. Ха, держу пари, даже дворяне не посмеют вести себя передо мной по-особенному. Теперь надо получить крутого маунта, который придаст мне внушающий вид. К сожалению для Алекса, ему никак не удавалось найти крутого маунта. В большинстве магазинов было много замечательных маунтов, но они были чрезвычайно слабыми. В конце концов, большинство из них были просто для внешнего вида и путешествий. Сейчас Алекс покинул очередной магазин, не сумев найти подходящего маунта, но как только он вышел, к нему подошла старуха в капюшоне и заговорила. «Легендарный носитель печати, Да, вы достойны. Я предлагаю вам единственного в своем роде маунта, который стоит выше многих зверей с ранга. Если вам интересно, следуйте за мной. Алекс чувствовал, что это было чертовски поверхностно, но есть кое-что, чему он научился в своем прежнем современном мире. Это никогда не пропускать мимо ушей таинственные встречи. Поэтому он последовал за ней. Старая леди привела его в маленький дом, который заставил его задуматься, как в таком маленьком доме может содержаться величественное животное. Ответ вскоре проявился, когда на полу появился магический круг, и свет поглотил его. Глава 8. Древний зверь. Когда свет померк, Алекс оказался в плохо освещенной пещере и в панике огляделся. Однако старая леди отвела его в темную комнату и погасила свечу, которую держала в руке. «Кажется, я наконец-то нашла тебе подходящего спутника. Пожалуйста, проснись». Старая леди, казалось, обращалась в пустоту, так как все было погружено в кромешную тьму, и только ее голос был слышен Алексу. Но вскоре после того, как эти слова были произнесены, в темноте появились два алых глаза, и Алекс почувствовал топот, от которого задрожала вся земля, поскольку алые глаза становились все ближе и ближе. Алекс испуганно сглотнул и хотел что-то сказать, но снова послышался голос старухи. «Это он, носитель печати, мало кто может сравниться с величием и потенциалом этого зверя. Я ухаживала за ним много лет, но он так и не согласился стать моим фамильяром, поэтому я искала кого-то достойного. Главная черта, которую нужно иметь, это большой запас маны, а ваш очень большой, даже среди носителей печати. У меня уникальное зрение по сравнению с другими сенсорами, я почти не имею себе равных. Вот как я наткнулась на этого древнего зверя. Примете ли вы его или вам это не интересно?» Алекс на мгновение замолчал. «Система – это редкое существо, хозяин должен обновиться, чтобы разблокировать функцию сканирования. Черт, ХМ, она сказала, что у меня безумно большой запас маны, а это значит, что она необычная старая леди. Это случайная встреча. Я принимаю эту великую честь». Затем старая леди ответила печальным тоном. «Вздох, пришло время нам, наконец, расстаться. Носитель печати, ты можешь продолжить и дать ему каплю своей крови». Сбитый с толку, Алекс повернулся к своей надежной системе. «Это так делается, система?» «Да, именно так, хозяин должен начать ритуал». Алекс улыбнулся и капнул на кончик пальца. Зверь подошел ближе и лизнул каплю крови, затем под ним и Алексом появились два магических круга. Наконец, увидев зверя в свете, Алекс потерял дар речи от того, насколько величественным он был. Он никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным. Старая леди улыбнулась, как только увидела, что ритуал начался, она создала магический круг под собой и, поглощенная светом, исчезла. Как только ритуал закончился, Алекс быстро начал искать старую леди в паническом состоянии. Ничего не найдя, он вскоре оказался у входа в пещеру и слегка прищурил глаза, чтобы привыкнуть к яркому свету после столь долгого пребывания в темноте. На самом деле уже наступило утро. Внезапно сзади послышались громкие шаги, и, обернувшись, он увидел, что зверь последовал за ним и теперь вышел из пещеры. Алекс не мог не закричать громким голосом. «Это сучка, тоже мне величественный, это не что иное, как гигантская курица. В буквальном смысле, гребаная курица с седлом. Система, как мне разорвать эту странную связь, которую я чувствую по отношению к ней? Ни за что меня не будут уважать с курицей в качестве моего фамильяра. Это вообще редкость». Хозяин успешно связался с огненной курицей. Ранг Е. Способности. Огненное дыхание. Редкость. Единственное в своем роде. Хозяин может разорвать связь только в том случае, если фамильяр согласится или если вы передадите право владения им другому магу. Маги должны иметь большой запас маны, чтобы добиться успеха. Дополнительную информацию об этом существе можно получить только с помощью сканирования. Система может идентифицировать существ только в том случае, если хозяин видит их ясно. Это что, какая-то шутка? Подожди, система, может ли это существо эволюционировать? Да, фамильяр хозяина действительно обладает этой чертой. Расчетное время до эволюции составляет 956 миллионов лет. Но, мать твою, что? Нет, ни в коем случае, эта штука практически бесполезна, даже слабее, чем те маунты из лунного города. Как мне сражаться с демонами на этой штуке? К черту, я убью его, могу я хотя бы это сделать? Хозяин будет испытывать сильную обратную реакцию при этом, так как уровень маны снизится на большую величину. Тогда хозяин не сможет вызвать бессмертного духа. Что, если я найму кого-нибудь, чтобы убить его или заставить его прыгнуть со скалы или что-то в этом роде? До тех пор, пока фамильяр хозяина умирает намеренно или с вашим намерением сделать это, вы будете страдать от негативной реакции. Я предлагаю хозяину терпеливо ждать, пока... Ждать? Ну уж нет, блять, может быть, я смогу заставить обладателя чистой маны в Новой Вавилонии взять это существо на себя. В конце концов, у меня имеется какая-никакая сила, поскольку я носитель печати. Черт возьми, это так неловко. Алекс сел на огненную курицу и поехал в сторону Авалон-Сити. Это заняло у него 4 часа, так как курица иногда бежала в странных направлениях или полностью останавливалась, но, наконец, он ехал на большой скорости, быстро приближаясь к Авалон-Сити. Стражники на стене могли видеть только облако пыли, приближающееся издалека. Главный стражник повернулся к стражнику на левой башне и заговорил: «Ерген, что ты видишь?» У охранника по имени Ерген было устройство, похожее на бинокль, с помощью которого он проверял облако пыли. Удивленный этим открытием, он повернулся к старшему охраннику и заговорил: «Сэр, докладываю. Причина пылевого облака – человек верхом на гигантском петухе, сэр». Главный охранник растерянно посмотрел на Ергена. «Петухе? Да, сэр, на очень большом петухе. Мужчина крепко сидит на нем и быстро приближается. Я не понимаю, Ерген, на что это похоже? Это демон? Нет, сэр, это довольно величественно. Должен признать, я никогда не видел такого большого петуха. Я уверен, что кататься на таком – одно удовольствие, а на вкус он, наверное, еще лучше, сэр». В этот момент другие охранники странно посмотрели на Ергена. Главному охраннику пришлось подойти к башне, выхватить у него устройство и посмотреть самому. «Это гигантская курица, Ерген, разве ты не знаешь, как отличить курицу? Твое заявление встревожило твоих товарищей-гвардейцев». Ерген не был особенно умен и все еще не понимал, что он сделал не так. Что касается Алекса, который ехал в сторону города, он вздохнул с облегчением, после чего заговорил: «Ха-ха, наконец-то, Авалон-Сити». Глава 9. Группа беженцев. Позже, в тот же день, когда Алекс прибыл в Авалон-Сити, Кэл преодолел много километров за короткое время. Акита была невероятно быстрой и ловкой, несмотря на свои размеры. Кэл, испытавший это новое чувство впервые, наслаждался им на полную, в то время как Сильвия крепко прижималась к нему, заставляя его чувствовать себя так, как будто кто-то прижимал к его спине большие воздушные шары с водой. Примерно через 30 минут поездки Кэл столкнулся с группой беженцев, которая путешествовала вместе с торговыми караванами в целях безопасности, поскольку они обучили аугменторов и магов для обороны. В настоящее время они остановились возле озера, чтобы отдохнуть и набрать немного воды. Появление Кэла не могло остаться незамеченным, потому что, когда Акита шла к озеру, она напугала маунтов, которые пили оттуда. Кэл и Сильвия слезли с Акиты и дали ей попить воды. Этот перерыв был не для Акиты, так как она ни капельки не устала, а скорее для Сильвии, которая выглядела так, будто ее стошнит, если они продолжат. «Эй, Акита, тебе стоит немного привести себя в порядок, пока мы здесь». Акита зарычала на заявление Кэла, и в тот же момент несколько сердитых владельцев маунтов, которых отпугнули, начали приближаться к Кэлу. Он, с другой стороны, даже не заметил их и обратил свое внимание на озеро, взмахнув руками в уникальном движении. Когда он это сделал, из озера появилась большая вода, и он плеснул ее на Акиту. Акита зарычала и топнула лапой по земле, отчего та не только задрожала, но и появились трещины. Увидев это, разъяренные владельцы зверей развернулись на 180 градусов и ушли, как ни в чем не бывало. Рычащая Акита на мгновение охватила свое тело пламенем, полностью высушив себя. Кэл усмехнулся и покачал головой. «Для того, кто имеет чрезвычайно высокое сродство к молнии и воде, ты, конечно же, очень ненавидишь последнее, Акита». Акита просто зарычала и поводила носом из стороны в сторону. Кэл улыбнулся и погладил ее по меху, прежде чем войти в большой лагерь. Пока Кэл шел рядом со зверем, многие беженцы начали перешептываться. «Э, это демонический зверь, неужели он высокопоставленный генерал? Нет, дурак, глупые генералы не так молоды. Может быть, дворянин, эта красивая женщина с посохом могла быть его охранником. А нет, только не очередная дворянская собака. Те, что здесь, уже совершили ужасные поступки с некоторыми бедными молодыми женщинами». Удивительно, но Кэл не пошел ни к одной из больших палаток или повозок, а вместо этого нашел место возле дерева, где лежала Акита. Затем Кэл лег на тело Акиты и начал есть яблоко, в то время как Сильвия заснула рядом с ним. Прошло немного времени, пока он только этим и занимался, затем из ниоткуда появилась маленькая девочка с длинными белыми волосами и заостренными ушами, а затем еще одна с кошачьими чертами лица. Одна несла в маленьких ручках чашу с водой, а другая – фрукты. Они предложили их Кэлу, протянув свои маленькие руки. Кэл улыбнулся и взял у девочек миску с водой и персик. Затем он произнес заклинание очищения, после чего выпил воду и начал есть персик. «Где ваши родители? Они послали вас сюда?» – спросил Кэл, залезая в карман. Он предполагал, что их родители послали их, чтобы, возможно, заработать немного денег. На девушках была изодранная одежда, на них были пятна грязи и несколько ран. Маленькая беловолосая девочка заговорила, в то время как другая молчала. «Ушли». Кэл быстро понял по выражению их лиц, что они либо разлучены со своими родителями, либо их родители мертвы. Хотя у Кэла было эмоционально нейтральное выражение, это не означало, что ему чужды эмоции, скорее он мог делать выбор, который он обычно не мог из-за своего прежнего морального компаса. Он достал две золотые монеты и протянул их маленькой девочке. «Используй это, чтобы добраться к своему народу, но держи это в секрете, если ты отправишься к людям, ты будешь страдать, потому что принадлежишь к расам эльфов и зверолюдей. Ты понимаешь, о чем я говорю?»